Галит стоял на верхней ступеньке с засыпанной снегом лестницы, ожидая окончания рассказа. Хозяин дома не умолкал. Нет, он не придавал снам слишком большого значения, просто научился читать некоторые священные знаки, вот и все. Ему бы хотелось, чтобы Галит и Рюи пользовались его знаниями. Другие пользуются. Он слышал, как премьер-министр дословно приводил выдержки из его анализа политической ситуации и излагал некоторые его идеи, сформулированные в статье, опубликованной им под псевдонимом 3 года назад в момент политического кризиса. Конечно, у них много служащих, которые следят за выходящими в стране даже самыми маленькими журналами и при необходимости докладывают наверх. На днях он обратил внимание на статью Джаляля Салика и понял, что тот тоже какими-то путями добрался до его статей и тщетно пытается по-своему истолковать одну старую проблему. В обоих случаях любопытно, что мысли человека, про которого говорят, что он исчерпал себя и никому не нужен, повторяют премьер-министр и известный журналист. Он хотел было доказать, что эти два уважаемых человека использовали некоторые предложения и даже фразы из статьи в малотиражном журнале одной из фракций, собирался заявить в прессе о наглом плагиате, но потом решил, что для этого еще не пришло время. Он твердо знал, что надо набраться терпения и ждать, потому что настанет день, когда эти люди постучат в его дверь. Разве не факт, что в этот отдаленный район, ночью в снег, под неубедительным предлогом разузнать что-то о человеке под вымышленным именем, приехал Галит Бей. Галит Бей должен знать, что он хорошо читает подобные знаки. Галит спустился по ступенькам на покрытую снегом мостовую и уже не слышал последних вопросов, которые задавал ему хозяин дома. Может ли Галит прочитать нашу историю под этим новым углом зрения? Если он заблудится и не сможет выбраться на центральный проспект, не вернется ли он к ним в дом? Может ли он передать большой привет Рюе? Все мы ждем его. Поэма моя называется «Великий инквизитор». Вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить. Достоевский. Мы все ждем его. Все мы веками ждем его, но все по-разному. Кто, устав от толпы на мосту Галата, смотрит свинцово-голубые воды Золотого Рога, кто подбрасывает дрова в печку, которая никак не согревает комнату в 2 окошка у подножья крепостной стены, кто нескончаемыми лестницами поднимается к дому греческой постройки в глубине квартала Джахангир, кто в далеком анатолийском поселке, ожидая часа встречи с друзьями в Михайне, коротает время за разгадыванием кроссворда в стамбульской газете. Примечание: «Мэй вино», «Михайне» — заведение, где подают спиртные напитки. А кто-то мечтает сесть в самолет, описание и фотографии которого видел в газетах, или войти в светлый зал и обнять красивое тело. Так или иначе, мы все ждем его. Мы ждем его, когда грустно придем по грязным мостовым, держа в руках кулек, свернутый из старой, читанной, перечитанной газеты, или пакет из дешевого пластика, после которого яблоки пахнут синтетикой, или сетка, оставляющая на ладони и пальцах синие следы. Мы ждем его всегда. Когда субботним вечером возвращаемся из кинотеатра, где смотрели фильм о невероятных приключениях красивейших женщин с мужчинами, бьющими бутылки и окна, или из квартала публичных домов, где время, проведенное с проститутками, лишь усилило чувство одиночества. или из Михайна, где приятели безжалостно высмеивали какую-нибудь нашу навязчивую идею.